Может быть, следующую тоже придется взламывать?» Уже обычным голосом сказал он, кивнув на дверь, ведущую из коридора в комнаты. «Не теряй времени, а я пока осмотрюсь». Но осматриваться Илюшину пришлось недолго. Вторая дверь оказалась не заперта, и в коридоре он не обнаружил ничего интересного, кроме пары прохудившихся сапог и косо прибитой вешалки для одежды. Сергей спрятал отмычку и двинулся осматривать комнаты, обшаривая фонарем каждый закуток. «Что мы ищем?» — спросил он, не оборачиваясь. «Сам не знаю. Увидим, поймем». «Отличное описание», — усмехнулся Бабкин. «Что ж, давай искать». Повинуясь привычке, он сперва обошел весь дом, не приглядываясь внимательно, только рисуя в голове карту места, в котором очутился. За двумя комнатами, которые он миновал, скрипя рассохшими половицами, нашлась кухня и каморка с пустыми стеллажами, должно быть, когда-то использовавшаяся как кладовая. Вверх подымалась лестница на чердак. Бабкин поднялся, но с одного взгляда понял, что сюда вряд ли проникал кто-то, кроме Оли Григорьевой, которая тогда еще была Олей Курехиной. Толстые листы стекловаты закрывали пол, с балок свисала жирная паутина. Что бы мы ни искали, оно не здесь. Он снова спустился в кухню. Воздух здесь был застывший, неживой. И Сергей, удостоверившись, что кроме пустого стеллажа и разобранных кухонных шкафов ничего не найдет, поторопился вернуться к Илюшину. Безжизненный дом с бельмами затянутых простынями зеркал давил на него со всех сторон. Когда Сергей был ребенком, он считал, что дома могут дичать, как брошенные людьми на произвол судьбы животные. К квартирам это наблюдение не относилось. Даже те квартиры, в которых подолгу никто не жил, ничем, кроме тишины, не отличались от тех, из которых на время ушли люди. В любой типовой квартире было столько же индивидуальности, сколько в картонной коробке от телевизора. И это не зависело от обстановки и цвета стен. С домами все обстояло по-другому. Дома могли ждать, как живые. Они впитывали эхо голосов своих хозяев, и на стенах оставались невидимые отпечатки слез и смеха, криков, брани и радости. Не все, конечно, но многие. В детстве Сергея часто отправляли к тетушке в село, где от уехавших жителей оставались заброшенные дома. И среди мальчишек считалось особой удалью проникнуть в какой-нибудь из них, особенно в такой, что пользовался дурной славой. Десятилетний Сережа Бабкин, ловкий и бесстрашный, побывал почти во всех. И с тех пор знал, что у домов есть свои голоса. С возрастом он забыл об этом, а теперь вспомнил. У этих стен тоже был голос. Невнятное бормотание, монотонное, глухое, удручающее своим однообразием. «Что-то не чувствую я здесь особой святости», — пробормотал Бабкин, вспомнив, как об учителе отзывался его друг. «Ты о чем?» Илюшин склонился над письменным столом, не дотрагиваясь до него, и что-то рассматривал. «Про Валентина Чайку говорили, что он святая душа, взял сына племянницы на воспитание и сделал из него человека». «А, ну человек ты из него получился паршивенький, судя по твоему описанию. Что-нибудь нашел?» «Ничего. Там кухня, которую, похоже, собирались вывести и бросили. Еще кладовка. А у тебя?» «Подойди-ка сюда, взгляни». Сергей подошел, посветил фонарем на то, что показывал Макар. На столе валялись разбросанные листы, на каждом из которых было нарисовано растение, а рядом отдельные его части. Корень, стебель, лист, плод, цветок. Все прорисовано с большим тщанием и при этом неумело. Бабкину пришло в голову, что плод больше напоминает ручную гранату, а листок — вытянутое колесо с зубцами. «Посмотри внимательно», — попросил Илюшин. «Будут какие-нибудь мысли по этому поводу?» Сергей с минуту всматривался в рисунки. «Никаких. Кроме того, что старший Чайка был чертовски паршивым художником», — заключил он. «Зубчики какие-то, шестеренки. Похоже, под конец жизни учителю опротивили его цветочки, и он подсознательно пытался изобразить БТР». «Механистичность присутствует», — согласился Илюшин. «Это то, что ты надеялся обнаружить?» «Нет. Это только подтверждение моей догадки. Ищем дальше». Возле стола обнаружился шкаф, а рядом открытые полки. В шкафу Илюшин нашел потрепанные альбомы и с блеском в глазах схватил самый толстый, присел на корточки, перелистывая страницу за страницей. Но по мере того, как альбом подходил к концу, Макар понемногу мрачнел. «Что там?» Сергей подошел, направил луч на книгу. «Титанический труд, смотри. Здесь тоже оказались растения. Снимки, рисунки, подклеенные к страницам, подробнейшие описания, занесенные в книгу ровным бисерным почерком. Десятки, сотни видов. Многие, как показалось Сергею, повторялись. Но он подумал, что, возможно, не улавливает разницы, которая была очевидна самому Валентину Петровичу. Какое-то воспоминание шевельнулось в его памяти, когда он смотрел на описание хвоща полевого и красавки обыкновенной. Такое ощущение, что где-то это я уже видел. Так и не вспомнив, что ему напоминают исследования чайки, Бабкин отошел на шаг, оставив напарника рассматривать находку, и застыл. «Сколько же здесь всего!» Ошеломленно пробормотал он, обведя лучом ряд полок до самого потолка. Книги, альбомы, гербарии, папки. Сняв наугад толстый том, Бабкин нашел внутри засушенные растения. Многие истлели и крошились не от прикосновения, а лишь от того, что он открывал страницу. «Да, столько всего», — негромко подтвердил Илюшин, поднимаясь и откладывая альбом на стол. «И все зря. Дневниковые заметки, описания, даже его собственная классификация. И все впустую. Никому это не понадобилось». Они на скорую руку просмотрели альбомы. Пальцы у Сергея стали серо-коричневыми от пыли, как крылья ночной бабочки. Свет фонаря добавлял желтизны страницам, и высохшие растения казались скелетиками, похороненными среди них. «Пахнет мертвечиной», — поморщился Бабкин. «Мышами пахнет. Смотри-ка, Чайка, оказывается, и фотографировал». В руках Илюшин держал открытый альбом с выцветшими снимками. Вереск, бузина, ландыши, лесная фиалка. Фотографии не приклеены, а бережно вставлены в уголки. Обведены от руки фигурными рамками. Проложены тонкими листами. «Странно. Никакой закономерности с точки зрения биолога не вижу». Пожал он плечами, пролистав до конца. «Разве что здесь собраны одни цветы. Похоже, к чайке в руки просто попал фотоаппарат, и он снимал всякую красоту без разбора. Нет, здесь для нас ничего интересного нет». Вторая комната и вовсе оказалась пуста. Кроме пары старых стульев да узкого шкафа без полок, в ней ничего не было. «Соседи постарались», — предположил Сергей. «Или художник. Чайка мог и сам все выкинуть или продать. Вряд ли кто-то польстился бы на такую рухлядь». Бабкин пренебрежительно пнул старый стул, и тот не упал, а сложился. Ножки разъехались, сиденье опустилось вниз, а спинка отвалилась. В воздух поднялась туча пыли. Заиграла в луче фонаря. «Тише», — предостерег Макар, — «не круши хозяйскую мебель, вандал». «Не думал, что он развалится. Слушай, давай выбираться отсюда, а?» «Подожди». Макар огляделся. Пустые стены, отваливающиеся обои, за которыми скребутся жуки и мыши. «Ладно», — со вздохом согласился он. «Можем уходить. Где-то я ошибся. Кроме его научных изысканий здесь ничего нет». Бабкин видел, что Илюшин обескуражен. Не расстроен, не огорчен, а именно обескуражен. «Постой», — позвал он, когда Макар уже вышел из комнаты. Илюшин обернулся, посветил на Сергея фонариком. «Ты чего?» Тот помолчал, собираясь с мыслями. В отличие от него, привыкшего все планировать и просчитывать, Макар Илюшин отличался склонностью к спонтанным решениям, основанным на голой интуиции. Но его попадания были точны, а чутье не раз приводило их с Сергеем к цели. Бабкин признавал, что Илюшин обладает каким-то непостижимым для него качеством, сродни умению птиц ориентироваться в полете на сотни километров. Если он был уверен, что отгадку к делу Черниковой нужно искать в доме Валентины Чайки, значит, здесь должно было что-то найтись. Пользуясь этой несколько извращенной логикой, Сергей вдруг сообразил очень простую вещь. «А где комната?» — спросил он, точно проснувшись. «Какая еще комната?» «Для проявки и печати фотографий. Если Чайка фотографировал сам, то должен был разбираться и с остальным процессом. Где бы он в Вязниках нашел фотолабораторию?» Илюшин просветлел лицом. «Я идиот!» — вдохновенно сказал он. «Подвал!» Люк нашелся возле кровати. Бабкину пришлось полазить с фонарем, чтобы разглядеть квадрат, вырезанный в полу. «Ручки нет», — известил он Илюшина, стоявшего возле гербария. «Как он его открывал, интересно?» «А что есть?» «Кольцо. Маленькое, не ухватишься». «Значит, нужна веревка. Или ремень». Ремень Сергея оказался точь-в-точь подходящим под размеры кольца. Бабкин просунул его в кольцо, потянул вверх, и крышка, на удивление, легко откинулась. Но вместо шаткой лестницы он увидел под ногами хорошо обустроенный спуск. Широкие ступени, прочные перила. «Макар, мы попали в точку», — взволнованно сказал Бабкин. «Он часто спускался туда. Глянь, как все продумано». Илюшин забросил гербарий и живо подошел к люку. «Да, неплохо», — признался он. «Посторонись, я первый». Пока Макар нащупывал ступеньки, Сергей сверху освещал ему путь фонариком. «Ух ты!» — раздался снизу гулкий голос, как только Илюшин закончил спуск. «Серега, здесь есть на что посмотреть!» Бабкин спустился следом. Пощелкал мертвую кнопку выключателя на стене и сообразил, что электричества в доме быть не может. Он переключил фонарь в режим максимальной яркости, поставил его на пол и обошел подвал. «Вот здесь он их проявлял и печатал», — раздался в углу голос Макара. «Смотри, целую кабинку занавесочкой отгородил. Стол, кюветы. Непонятно только, зачем ему понадобилось лезть под землю. Наверху места мало, да и племянник мешал», — предположил Бабкин, принюхиваясь. «Слушай, здесь, похоже, был угол для хранения овощей, но все сожрали крысы. Смотри-ка, Чайка даже велосипеды в подвале держал». Проржавевшие велосипеды, похожие на остовы реликтовых подземных существ, были прислонены к стене. Бабкин только теперь заметил, что все стены вокруг закрыты фанерными досками. Во многих местах на них болтались вырезки из журналов с фотографиями растений. «Нормальный мужик бабу голую повесил бы», — проворчал Сергей, подходя к одной и рассматривая ее. «А этот все над пестиками-тычинками замирал. И здесь какой-то василек наклеил, и здесь». Бабкин постучал по стене и убедился, что перед ним действительно фанера. «Бред какой-то», — вслух сказал он. «Макар, зачем в подвале фанерные стены?» «Утеплитель», — лаконично отозвался Илюшин, выходя из-за шторки.